Надо было что-то делать. Это афганец знал. Надо было что-то делать. Такая тишина не может длиться долго. Такая тишина вообще не должна была наступить. Здесь, в этом дворе, в этом доме должны быть люди, с которыми он шел на ограбление. Они ведь не засветились, они должны быть с ним рядом. Но это был не Афганистан. Здесь нравы куда суровее и беспощаднее. Именно потому, что он засветился, все и отшатнулись от него. Но не могут они, не имеют права отшатнуться надолго. Петрович молодец, предупредил, имя даже назвал. Теперь афганец хотя бы знал, кого нужно ждать, кого бояться. Ступая босыми ногами по кирпичной дорожке, выложенной от крыльца вглубь сада, он прошел к деревянной будочке туалета, стараясь даже листвы касаться осторожно и бесшумно. В саду никого не было, но в любом случае в этом надо убедиться. Предыдущий опыт убеждал афганца, что ничего, совершенно ничего нельзя принимать на веру. Даже вроде бы ненужный проход по саду привел его к неожиданному открытию и заставил еще раз убедиться в предусмотрительности Петровича. Увидев прислоненные к туалету вилы, афганец механически тронул их, приподнял и уже поставив на место, взял снова. Какими-то странными показались ему эти вилы. Осмотрев их внимательнее, он понял, в чем дело. Острия, обычно изогнутые, чтобы удобнее подхватывать сено, траву, навоз, здесь были ровными, спрямленными. Попробовав пальцем каждое, афганец убедился, что все они заточены до игольной остроты. Нет, это были не вилы, это было грозное оружие, которым можно было без труда пронзить не только рядом стоявшего противника, но и использовать в качестве метательного снаряда. Осторожно поставив вилы на место, так что все острия скрылись в высокой траве, афганец вернулся в дом. Между крыльцом и углом веранды он увидел составленный в угол и уже затянутый паутиной садовый инструмент. Помня о своей находке у туалета, он взял лопату. Попробовал пальцем, ею можно было бриться. Здесь же стояли еще одни вилы. Приподняв их из травы, афганец увидел все те же спрямленные иглы. «Ну, спасибо, Петрович», – проговорил он вслух. «Ну, спасибо, дорогой». Взяв алюминиевую кружку, афганец поставил ее на водопроводную колонку, а к ручке привязал тонкую нитку, найденную в хозяйстве у Петровича. У калитки он закрепил второй конец. Теперь достаточно было лишь чуть приоткрыть калитку, как кружка с грохотом упадет на камни у колонки. Хоть и не очень надежное, но все-таки предупреждение. Теперь к дому никто не сможет подойти незамеченным. Никто не появится перед его глазами совсем уж неожиданно. На участок можно было пробраться и со стороны соседей. Но слишком это было бы хлопотно. Дразнить собак, что-то объяснять хозяевам участков. Нет, это маловероятно. Да и вдоль забора шли такие заросли, что продраться сквозь них было непросто. Убедившись, что нитка натянута, афганец вышел на улицу убедиться в том, что заметить ее в траве было невозможно. Вернувшись во двор, он еще подтянул нитку, теперь даже протиснуться в едва приоткрытую калитку было нельзя. Кружка свалится на камни с таким грохотом, что проснется даже спящий. После этого афганец внес в дом лопату и вилы, распределил их по комнате. Лопату оставил в прихожей, набросив на нее страшное лезвие, подвернувшуюся тряпку. А вилы поставил у двери, замаскировав их пыльной занавеской. Теперь осталось принести вилы, стоявшие у туалета, и забросить их на чердак. Там он спал последнее время. Среди потолочных балок лежал его матрац, выделенный Петровичем. Вход на чердак был сделан с кухни. Стремянка стояла в углу. И каждый раз, отправляясь на чердак, афганец представлял ее к квадратной дыре в потолке. Вниз он просто спрыгивал, повиснув на руках. Еще раз обойдя весь дом и убедившись, что сделал все возможное, афганец вышел, прикрыл за собой дверь и, накинув щеколду, повесил замок. Защелкивать не стал. Все, кто приходил сюда, знали, что замок этот не закрывается. Обойдя вокруг дома по зарослям крапивы, афганец зашел с другой стороны и по наружной лестнице поднялся на чердак. Вряд ли кто еще, кроме Петровича, знал, что туда попасть можно и снаружи. С тяжким стоном афганец улегся на свой лежак между балками и, закинув руки за голову, в впал в какое-то оцепенение. Снова и снова перед его глазами возникала та кошмарная ночь, тот неудавшийся грабеж. Хотя почему неудавшийся? Деньги-то они все-таки взяли. И неплохие деньги. Всей бандой можно прожить несколько лет. Правда, без шика, без ресторанов и крутых загулов. И опять выходила из ванной Валя в распахнутом халатике, с полотенцем на голове, завернутым в виде челмы. Опять удивленно смотрела на него и в который раз спрашивала низковатым голосом: «Коля, это ты?» И сдергивала, о ужас, сдергивала с него эту идиотскую шапочку с прорезями для глаз. А он, окаменев, не мог пошевелиться, чтобы отбросить ее руку, не мог уклониться, ничего не мог с собой поделать. Пока не раздался крик Петровича: «Кончай ее!» И столько в этом приказе было силы, властности, столько было уверенности, что поступить можно только так, что он даже не мог во всех подробностях восстановить все, что произошло потом. Афганец хорошо помнил только момент, когда, очнувшись от крика Петровича, затолкал Валю обратно в ванную. А дальше, все произошло как бы без его участия. Очнулся он лишь в машине, когда, скользнув рукой вдоль бедра, не нащупал на привычном месте своего ножа. Да, нож остался там, в ванне, под трупом Вали. Лишь увидев на экране снимки, сделанные экспертом прокуратуры, он понял, что произошло, что он сделал с девушкой. «Надо же!» — время от времени шептал афганец. «Надо же, как бывает!» И опять Валя выходила из ванной, и опять улыбалась, узнавая его рубашку, которую сама выстирала накануне, изумленно обращалась к нему, протягивала руку и легко, без усилий, даже как-то замедленно сдергивала душную лыжную шапочку. Грохот металлической кружки о камне заставил его вернуться из той ночной квартиры сюда, на чердак, на этот матрац из свалявшихся кусков ваты. Афганец не пошевелился, не сделал ни единого движения, только правая рука его осторожно высвободилась из-под головы, неслышно, невесомо скользнула вдоль бедра. Там, в афганских ножнах, лежало новое его оружие. Не столь привычное и желанное, но тоже хорошее. Рессорная сталь, черная ручка с насечкой, медные усики, которые не позволяли соскользнуть ладони вдоль лезвия. Афганец продолжал лежать, доверившись слуху, только слуху. И услышал чье-то недовольное бормотание. До него донеслись шаги по деревянным ступеням. Скрежет замка, металлический стук откинутой щеколды. Потом тяжелые, неуверенные шаги раздались уже на веранде. И тишина. Похоже, человек не решался войти на кухню, остановившись на пороге. «Есть кто живой?» — прозвучал нарочито громкий голос. Афганец понял. Вобла. Вот он обошел кухню, остановился на пороге комнаты. Раздался звук придвигаемого стула. Вобла сел к столу. «Звонить будет», — подумал афганец. И действительно, послышался слабый скрежет вращающегося диска телефона. Афганец понимал озадаченность Воблы. Грохот кружки о камни, нитка, протянутая в траве, говорили о том, что в доме кто-то должен быть. Какой смысл устраивать шумовые сигналы, если на даче не осталось ни души? Но замок, висящий в петле, говорил, что здесь и в самом деле никого нет. Вся эта неопределенность, двузначность нужны были афганцу. Он хотел создать невнятицу, разноголосицу, чтобы сбить Воблу с толку. Расчет был на чиновничью душу милицейского капитана. Тот привык к четкости поставленной задачи, ясности приказа. А когда появляются странности, многоголосица терялся. «Это я. Да, на месте. Но его здесь нет. Дверь на замке, в комнатах пусто». Вобл помолчал. «Да, я понимаю. Но тут маленькое недоразумение. На калитке протянута нитка. Когда я вошел, раздался грохот. Кружка упала на камни». «Ладно, Илья», — произнес Вобла после некоторой заминки. «Не надо так, достану я его. Он на мне. Все, отвали». Вобла резко бросил трубку. Часто бывает так, что, слушая чей-то разговор, человек далеко не все в нем понимает. Мелькают незнакомые слова, которых раньше он и не слышал, какие-то намеки, напоминания о прошлых событиях. Упоминаются незнакомые ему люди. Но суть разговора улавливается при этом безошибочно. Взаимоотношения, зависимость, превосходство — Все схватывается, и нередко даже более точно и правильно, нежели это осознают сами собеседники. Для них суть может быть затуманена обилием слов, или же исчезает в излишних подробностях. Вот и афганец, слушая разговор Вобы с Огородниковым, все понял предельно ясно. И хотя он даже не все слова разобрал, не слышал, что отвечает Огородников, но уже знал, что сегодня из этого дома уйдет только один человек. Или он, или Вобла. Милицейский оборотень не имеет права оставить в живых его, афганца. А он, афганец, конечно же, не подставит собственную шею. Снизу не доносилось ни единого звука. Видимо, Вобла остался сидеть за столом. Соображал он подолгу, причем всегда в каких-то думательных позах. То рукой щеку подопрет, то в затылке почешет, то лоб ладонью обхватит. Видимо, такие позы как-то взбадривали его, и неповоротливые мозги начинали худо-бедно шевелиться. И еще знал афганец, что Вобла трусоват и ленив. Потому той ночи и оставил мальчишку в живых, поленился под кровать заглянуть. Да и страшно ему было оставаться в квартире хотя бы на секунду дольше. Выпустив несколько пуль в спину матери, так и не удосужился осмотреть комнату внимательнее. Не хватило у него для этого внутренней добросовестности. Да, добросовестности у Вобла не было. Что бы он ни делал, служил в милиции, убивал людей, да и сейчас вот, не осмотрев толком дома, не заглянув ни в туалет во дворе, ни на чердак, принялся звонить и докладывать о том, что, дескать, не может выполнить порученное по независящим от него причинам. Рассчитывал на одно. Огородников скажет, что раз нет афганца на месте, возвращайся на службу в свой кабинет, под крыло непосредственного начальства. Но Огородников оказался добросовестнее. Он знал этот дом. Знал его укромные уголки, поскольку не раз бывал здесь. Стучалось и на ночь задерживался, иногда и недельку-вторую мог провести вдали от людей, которые сбивались с ног, разыскивая его по всему городу. «А на чердак заглянул?» – спросил, видимо, Огородников во время разговора с Воблой. Этих слов афганец не слышал, не мог слышать. Но о том, что они прозвучали, догадался сразу, едва громыхнула лестница в углу комнаты. Вобла неловко и бестолково подтаскивал ее к лазу на чердак, причем нарочито громко, излишними звуками гася в себе трусоватую дрожь. Дескать, если и есть на чердаке человек, глядишь, проснется, слово какое скажет, и ему, Вобле, легче будет сообразить, как вести себя дальше. Грохот лестницы о край лаза раздался совсем рядом. Но афганец не пошевелился. Только правая рука его легонько скользнула вдоль бедра, беззвучно раздвинула пластмассовую молнию. Как только пальцы коснулись прохладной эбонитовой рукоятки, он сделал глубокий вдох, который, казалось, снял с него напряжение и освободил для решений быстрых и неожиданных. «Ну вот», – прошептал он, – «вот и все». С грохотом откинулась крышка на разболтанных петлях, и на чердак снизу хлынул поток света. Через секунду в проеме показалась голова Воблы. Он невидяще моргал выпуклыми своими глазами, но после яркого солнца ничего не видел. Сунув в темноту руку, Вобла наткнулся на ногу афганца и тут же испуганно отшатнулся. «Кто здесь?» – спросил он нарочито громко. «Свои», – ответил афганец. «Коля, ты?» «Ну?» «А чего забрался сюда средь бела дня?» «Отдыхаю». «Устал?» «Немного есть». «Слава утомила!» Вобла все еще стоял на лестнице, и лишь голова его торчала снизу, как бюст. Скосив глаза, афганец заметил, что обеими руками он держится за край лаза, и потому сейчас вот, в эти мгновения, ничего сделать ему не сможет. Будь Вобла поумнее, он бы сразу понял, что лучшего случая выполнить задание и прикончить афганца, засветившегося на весь город, быть не может. Выстрел, еще один, потом контрольный выстрел в голову, и дело с концом. И тогда ему оставалось бы только захлопнуть лаз, отнести лестницу в угол и выйти, не забыв набросить замок на ржавую петлю двери. Все это так, но если бы Вобла был поумнее, он вряд ли оказался бы в этой компании. Подловатым человеком был Вобла, по сути своей, подловатым. Вот так просто убить афганца ему казалось не то, чтобы неинтересно, а вроде того, что он теряет возможность показать свою силу, неуязвимость, показать, насколько он выше этого придурка, недобитого в горах Кандагара. «Так что, слава утомила?» — повторил он. «Какая слава?» «Ну как же, весь город только о тебе и говорит. У всех ментов твои портреты. По телевизору показывают каждые полчаса. То тебя, то девушку твою в ванне. То тебя, то девушку. Выглядит она, правда, неважно, но впечатление производит», — расхохотался Вобла. «Не надо бы ему так куражиться. Ох, не надо. Но сказанного не вернешь. Никогда не позволял себе Вобла так разговаривать с афганцем. Нутром чуял, что за внешней неторопливостью, даже какой-то забитостью афганца, таится нечто такое, чего следует опасаться. И то, что он вот так заговорил, со смехом, с прибаутками, по девушке прошелся, напомнив все, что произошло в ванной, еще раз убедил афганца в том, что Вобла пришел по заданию. А задание его в точности совпадает с тем, что сказал Петрович. «Но почему тянет?» – недоумевал афганец. «Может, поторопился Петрович со своим предупреждением?» «Слезай!» – сказал Вобла и спрыгнул с лестницы на пол. «Поговорить надо». «О чем?» «Кое-что изменилось. Обсудить надо». И Вобла уселся за стол, давая понять, что разговор действительно предстоит серьезный. Афганец не стал спускаться по лестнице. Он спрыгнул на пол, оказавшись прямо перед Воблой. «Садись», — сказал тот, указывая на свободный стул с противоположной стороны стола. Но едва афганец сел, Вобла сразу положил на стол руку с зажатым пистолетом. «Ты от Петровича деньги получил?» «Мелочь», — ответил афганец, как бы не придавая значения направленному на него пистолету. «Сколько?» 5000. «Пять?» – удивился Вобла. «А почему мне только 3?» – спросил у Петровича. Афганец передернул плечами. «Где деньги?» «Здесь». Афганец неопределенно махнул рукой не то в сторону чердака, не то в сторону сада. На пистолет он не смотрел, как бы и не догадываясь, что он должен в конце концов выстрелить. Лишь когда Вобла заговорил о деньгах, афганец понял, почему тот не стрелял раньше, почему позволил ему спуститься с чердака. Деньги – вот в чем было дело. Всем участникам ночного набега Петрович дал по 3000 долларов, но что-то заставило афганца сказать, что он получил 5000. И потому, как от обиды вскинулся Вобла, понял, что поступил правильно. «Где здесь?» «В доме. Где же еще? У меня нет другого места». «Где в доме?» «Ну, спрятал. А в чем дело?» «Давай их сюда». «Не понял». Афганец уже знал, как поступить. По секундам знал, что нужно делать, что произойдет после первого же его движения. И чем все закончится, тоже знал. «Тебе они больше не понадобятся». «Почему?» «Потому что тебе скоро ничего не понадобится». Афганец чувствовал, что сейчас противника нужно озадачить, удивить, обидеть, что угодно, и тогда его палец на курке на какую-то долю секунды будет парализован. Да, палец тоже будет озадачен и замрет на короткое время, но этого будет достаточно. Афганцу не потребуется больше половины секунды. «Хорошо, я отдам тебе деньги, но с одним условием». «Какое еще условие?» Даже сейчас Вобла не мог отказаться от пренебрежения. «Ты напишешь мне расписку в получении денег», – спокойно проговорил афганец. «Что?» Вот этого возгласа он и добивался. Дальнейшее действительно произошло в течение 2-3 секунд. Заранее положив руки на край стола, афганец резко подбросил его вверх, опрокинул на Воблу, и раздавшийся выстрел нисколько его не смутил. Он знал, что это пустой выстрел, в потолок. И следующий тоже не может быть прицельным, потому что опрокинутый навзничь Вобла будет стараться прежде всего встать. А это тоже ошибка. Он должен лежать, и единственное, что ему следует сделать, сбросить с себя стол. Но на это нужно время. Хотя бы несколько секунд, чтобы осмыслить происшедшее. А этих секунд афганец ему не дал. Одним движением руки он отбросил занавеску у двери и взял стоявшие там вилы. А едва из-за стола показался незащищенный живот Вобла, он всадил в этот живот все 4 острия до самого основания. От страшной боли Вобла опрокинулся на спину. Из-за стола показалась его правая рука с зажатым в ней пистолетом. Афганец, не раздумывая, выдернул вилы из живота и пригвоздил ими руку Вобы к полу. Едва пистолет выпал из ослабевших пальцев, афганец тут же его подобрал и сунул за пояс, но сзади, на спине. «Так ты будешь писать расписку?» Он мог уже и не задавать этого вопроса. Лицо Вобы серело прямо на глазах, обесцветились губы, запрокинулась голова. Свободной рукой он пытался обхватить живот, остановить кровь, но ладонь скользила беспомощно и обреченно. «Зачем? Зачем?» – хрипел Вобла. «Зачем в живот?» – переспросил афганец с интересом. «Чтобы дольше подыхал. Полчаса тебе еще маяться, а может и весь час». Не обращая внимания на хрипы и стоны Воблы, афганец обшарил его карманы, вытащил документы, кошелек, какие-то удостоверения в пластмассовых пленках и, наконец, нашел ключи от машины. «Все это тебе